И не потому, что быть королем позорно и достойно профессиональных негодяев и убийц, а потому что твердая рука с большим успехом держит скипетр, чем слабая. А пираты и бандиты, как правило, не слабаки. Великий соотечественник вашего святейшества, знаменитый Макиавелли, не строил себе никаких иллюзий на сей счет. И имя рыцарей из Габицбурга, то есть Ястребиного замка, давних предков нынешних Габсбургов, совсем не свидетельствует о том, что это были люди тихие и мирные, распространители Божьей славы и благочестивая опора бедных и нуждающихся. Готов спорить, то были рыцари-разбойники, которые нападали на купеческие караваны и убивали путников. Ну а теперь, когда их могущество превысило всякую разумную меру, так что они представляют угрозу не только суверенитету Италии и папской власти, но и всем справедливым претензиям и интересам Франции, теперь, когда пал самый мощный их противник, шведский король, кстати, потомок морских разбойников, теперь было бы горькой ошибкой препятствовать осуществлению идеи, которую король-рыцарь возымел задолго до своей гибели и радостно лелеял как самую светлую, сердцу любезную мысль, и возражать против коронования герцога Страмбы чешским королем только потому, что он в эти развращенные времена стал во главе горстки храбрых воинов, дабы и с мечом в руке защищать упадающий, затоптанный в прах принцип человечности. Эту блистательную речь отец Жозеф выпалил единым духом с интонацией непоколебимой уверенности, какое сообщает словам сознание обоснованности и бесспорности высказываемого. А папу охватило то неприятное чувство паралича собственной воли и способности рассуждать, которое он испытывал всякий раз, как его начинал уговаривать этот странный босоногий дипломат. «Ничего себе горстка храбрых воинов!» — буркнул он. «Да этот ваш Пьетро де Кукан командует уже целой частной армией. Говорят, в Тюрингенском лесу он задал жару карательному корпусу вальштейнова генерала Холька». «Тем лучше, тем лучше!» «Если он придет к новой должности не с пустыми руками», — молвил отец Жозеф. «Его ждет много работы, ибо потеря такой тучной и стратегически важной земли, как Чехия, нанесет смертельный удар габсбургской гегемонии в Европе. И следует ожидать, что император будет противиться осуществлению этого проекта всеми оставшимися у него силами». Так же, как и Вальштейн, о котором в кругах посвященных ходят слухи, будто он, представьте, сам точит зубы на чешский трон. Но Пьер, герцог Страмбы, человек сильный, человек действий и молниеносных решений, и если к благословению, дарованному ему свыше, добавить благословение вашего святейшества, да если канцлер Оксеншерна хотя бы в данное время сдержит свое обещание, что правительство Швеции не будет ничего менять в планах покойного короля и ни в чем не отступит от его смелых замыслов, да еще если герцог Страмбы получит для почину кое-какую финансовую поддержку от французского правительства, что до некоторой степени ограничит свободу его решений и сделает его не совсем независимым от французских указаний и пожеланий, тогда, конечно, не останется на горизонте, черт возьми, ничего такого, что могло бы помешать успеху его инициативы.